От теизма к церкви. В письмах тети Ирины ко мне есть интересное замечание насчет религиозности твоей матери. Оно помогло мне проследить твой духовный путь. «В наших семьях, — пишет она, — придерживались не столько православия, сколько своего рода теизма. Мы чувствовали, что Бог вездесущ. Он и в звездном небе, и в волне морской. Он в наших сердцах. В церковь же мы ходили редко. Мы садились за стол без молитвы и постились только на Страстной неделе, и то больше из уважения к традиции. Однако по законам Российской империи закон Божий был обязательным предметом, и мы очень основательно проходили церковные предметы, литургику и церковную историю. И, конечно, заучивали наизусть молитвы. Но заучивать символ веры было для меня как зазубривать алгебраические формулы. К жизни это тогда никакого отношения не имело. Но были у нас немецкие бонны, лютеранки и католички. Они вешали у нашего изголовья картинку с изображением ангела-хранителя и, провожая нас спать, прочитывали с нами «Отче наш». И мы просили Божьего благословения на наших родителей и на всех несчастных. Церковность пришла позднее, после революции. Твоя тетушка Анна, которая в эмиграции стала настолько набожна, что не пропускала ни одной службы, также вспоминает. Клепинины не были людьми церковными, но они были боголюбивы и человеколюбивы, между собой были очень дружны, были общительны, веселы и со всеми ласковы. В начале века между интеллигенцией и церковью существовала непреодолимая пропасть. Твой крестный религиозный мыслитель Дмитрий Мережковский, обеспокоенный тем, что церковь заботится исключительно о горнем и отрезана от повседневной жизни, от светской культуры, приложил много усилий, чтобы сблизить духовенство и просвещенных мирян. В 1901 году он создал в Петербурге религиозно-философские собрания, не без труда получив на это разрешение Священного Синода, который, впрочем, полтора года спустя их запретил. Как писала Зинаида Николаевна Гиппиус, «Едва ли не впервые встретившиеся на этих собраниях представители духовенства и светские мыслители с трудом понимали друг друга, они говорили на разных языках. Некоторые духовные лица настаивали на том, что христианская культура бессмысленна и не нужна, поскольку литургия сама по себе восполняет любую культуру. Представители интеллигенции отталкивала зависимость церкви от государства. Лишь с приближением революции интеллигенция потянулась к церкви, и так произошло и в твоей семье. Однажды в Страстной четверг вы слушали в Одесской приютской церкви 12 Евангелий. После каждого Евангелия раздается медленный и печальный удар колокола. Ты оборачиваешься к матери, и вы обмениваетесь влажными взглядами. Сила общения в молитве и соединившая вас сопереживание страстей Господних поразили тебя настолько, что в 1924 году ты вернешься к этому воспоминанию в дневнике. Теперь вы в Константинополе. И снова вместе в храме на чтение 12 Евангелий. Экстопостеларий разбойника благоразумного трогает тебя до слез. Иисус Христос вводит кающегося разбойника в рай во едином часе. Вот как ты сам вспоминал об этом. Прошло несколько лет. В Константинополе я столкнулся с вопросом о вере и церкви. Снова в Великую Пятницу в церкви в Харбине, когда пели разбойников, я плакал. Так глубоко врезались в душу эти слова о покаянии и о всепрощающей милости Господней. Через некоторое время мамочка с надеждой сказала, что мне ведь хорошо было в Великую Пятницу, отчего же я не хожу в церковь? И вот ее желание исполнилось. Мне, недостойному, грешному и затемненному, Господь приоткрыл дверь в церковь. Незадолго до своей смерти Софья Александровна дарит тебе тетрадку, где она напутствует тебя и объясняет собственный путь к Богу. «Димурик мой любимый, что бы в жизни с нами ни случилось, в жизни я всегда с тобой, и мы вместе во Христе, а через Него в Боге. Я всегда была религиозна, то есть ощущала Бога, но своей личной связи, его любви к себе, не чувствовала. Через много мыслей и страданий я прошла, прежде чем получила эту святую радость, его любовь. Сперва я поняла свою личность в бесконечности, это было в Риме, а потом ощутила его любовь. Это было после смерти мамочки. Я поняла, что смерти нет, а есть только жизнь, а в ней мы с Богом, любящим нас Отцом. Я умру раньше тебя, и вот ты помни, что я всегда буду с тобой, если ты сам этого захочешь, если ты не будешь заслонять себя жизнью от жизни, если будешь в радости и любви. И жизнь, а в ней и радость, и любовь, твоя и моя, и мы в ней. Христос с тобой. Далее в тетрадке 13 молитв, одну из них ты переписываешь в свой дневник, и она сопутствует тебе всю жизнь. Вот эта молитва. «Прими, Отец, молитву детей твоих. Приди невидимо, благослови и подай детям твоим долгие дни, здоровье, веселье и друг к другу любовь. Дай росу небесную для растений земных. Наполни дома наши твоей тишиной и твоей радостью. Любовь совершенную, чуждую страха, дай нам, Господи. В тени крыл твоих укрой нас, Боже наш. Ты, Бог щедрый, помилуй нас. Аминь». Я перелистываю записные книжки Софьи Александровны и слышу в них отголосок чаяний той части интеллигенции, которая мечтала приблизить церковь к жизни. «Если церковь не от мира сего, то, стало быть, не может быть на земле ее вовсе. Иисус Христос именно приходит установить церковь на земле. В Царство Небесное входит не иначе, как через церковь». А вот еще одна запись, говорящая о широте ее взглядов. «В русском идеале с равной силой сказываются два мотива. С одной стороны, глубокая и горячая приверженность к родной вере и церкви, а с другой – столь же горячее желание выйти за пределы национальной обособленности, страстная тоска по вселенскому единству». И опять-таки в духе Мережковского тяга к христианской культуре. Только пребывающему в церкви понятно, что в духе и смысле отеческих преданий возможно культурное созидание. Новая философия существенно религиозна и не становится ни теософией, ни теургией бессловесной. Философия, продолжающая не только линию европейской мудрости, но и линию православной церкви. Как уже говорилось, Софья Александровна открыла у себя дома частную школу для 20 учеников и собрала в ней преподавателей лучших одесских школ. Педагог по призванию, она прилагала много усилий, чтобы пробудить в детях творческое начало и живой интерес к наукам. «Надо следить», — писала она, — «чтобы религиозное воспоминание не выродилось в халуйство. Для этого почаще вести с детьми беседы и давать им слово, окружать их праздничной, уютной атмосферой». Не забыто было и прикладное искусство, и спорт. А кроме того, дети издавали свой журнал. Для него ты в 5-летнем возрасте продиктовал свой рассказ про елочку, которая росла в лесу, а под Рождество ее срубили, поставили в большую залу и украсили. На ней горели свечи, вокруг резвились дети. Ну вот, праздник прошел. Все украшения с елочки сняли и отнесли ее на чердак. Она стала сохнуть, с нее осыпались иголки, и от этого у бедного деревца ужасно чесалась спина. Как видно из этого незатейливого рассказа, ты жалел даже предметы. Например, не любил пряников в форме животных. Тебе было страшно откусить голову или лапу.